Дикий, пронизывающий холод впился в меня совершенно неожиданно. На пятой минуте он проник под мою сиротскую курточку, а потом под рубашку и под кожу. Рюмочка не спасла. Я подумал, что вот так нелепо простудиться и сорвать дальнейшие гастроли будет глупо, и позорно бежал в тепло. Забился в одежде под одеяло и уткнулся в телевизор. На немецком языке. Или австрийском. Можно было, конечно, пойти на принцип, добежать до мола и купить недорогую теплую куртку. Но, во-первых, до мола надо было еще добежать. В какую сторону? Во-вторых, дома уже лежали две теплые куртки. Наличие трех пуховок в солнечном Израиле показалось мне недопустимым фанфаронством. В общем, идею я отмел. В результате от желанных прогулок пришлось отказаться. Не проникся в очередной раз духом бессмертного Моцарта. А не надо расслабляться. Уж сегодня-то. Вторые сутки. Над нами бушует ветер. Ночью он обретает нечеловеческую силу. Он дует и днем. Но все-таки при свете солнца это не так страшно. Ночью я слышу в нем протяжные крики обезумевших людей и не могу уснуть. Ветер срывает с земли предметы, несет скомканных птиц и небольших животных. При этом понятно, что он дует еще не в полную силу, а если такое, не дай бог, случится, тут-то земля и сойдет со своей оси. Он ревет так, как будто прямо за окном бушуют океанские волны, бьют в стены дома, и я не могу представить себе, какую мощь набирает он, оторвавшись от земли. Иногда мне кажется, что когда он, наконец, прекратит дуть, в мире начнется совсем другая, может быть, прекрасная жизнь. 5 лет назад я встретил свою жену, и она повезла меня показать свое жилище. Сам я обитал тогда в Нетании, и, в общем, никакой израильской жизни, кроме городской, не видел. Ехали, по местным представлениям, как мне показалось, долго, вглубь страны. Проехали блокпост. Местечко называлось Бейт-Арье. Оно располагалось на небольшом холме посреди бескрайней равнины, покрытой таким же пологими холмами. Дом Эйнат стоял на краю поселения, и прямо от него открывалась невероятная панорама страны. Слева на склоне росла огромная олива. Рядом стояла старая скамейка, и висели такие же старые качели. А внизу и чуть дальше, слева, был еле виден силуэт Тель-Авива. За спиной в прозрачной дымке угадывался Иерусалим, а справа на горизонте еле виднелись башни Нетании, а за ними возвышенности Хайфы. Картина была такая, что хотелось задержать дыхание. Страна на ладони. Сегодня с крыльца нашего дома я вижу поля слив и авокадо, а за ними невысокие горы, тут и там покрытые лесом. Это Кармиевские горы, и я знаю, что за ними море. Эти горы описаны в Ветхом Завете. Мне особенно дороги места на земле, сумевшие сохранить свой вид за сотни и тысячи лет, не позволив человеку вмешаться в их красоту. Мест таких с каждым днем на планете все меньше. Эти места еще хранят древнюю земную и божественную силу и могут маленькую часть подарить тебе, если ты захочешь. Последняя книга чудесного израильского писателя Мейра Шалева называется «Мой дикий сад». Вот странно. Шалев писал о бурях человеческих страстей, о пионерах Израиля, о крушениях судеб, и в последней своей книге просто описывает свой сад диких растений, которые он сам собрал и вырастил. Это даже не роман. Там нет сюжета и фабулы. Нет, все-таки роман, а еще какой. По степени любви, с которой он рассказывает о своих питомцах, о каждом в отдельности. И ничего странного. Чем больше бурлит и смердит человеческое варево, тем больше хочется к природе. Чем лучше знаю людей, тем больше люблю собак. Кто сказал? Последние 2 года жизнь принесла много сюрпризов. Сюрпризов ли? Идут и множатся бессмысленные войны. Гибнут люди. Не могу отделаться от ощущения, что природа очищает мир от человечества.